Глава 30. Огненные крылья. Однажды вечером Кая сидела и шила у порога гнезда и вдруг заметила движение внизу, в сосняке, под скалой. Встав, она подошла к краю обрыва и пригляделась. Точно, люди. Да не один, а два, три, не меньше десятка. Мужчины и женщины. Вон даже чья-то седая голова промелькнула. Кто бы это мог быть? С любопытством думала Кая, глядя на светлые волосы и кожаные парки неизвестных гостей. «Неужели племя летучего камня решило собраться и сообща проведать меня, как род Кивутар?» Особой тревоги она не испытывала. Здесь, в Пахьеле, бояться надо было духов, а не людей. Она спокойно наблюдала, как люди гуськом поднимаются по узкой тропе. Сейчас выйдут через сосновую рощу прямо на скалу, достанут подарки. «Погоди-ка!» — спохватилась Кая внезапно. «А откуда люди Куммы знают сюда дорогу? Никто из них тут ни разу не был, даже дед!» Она наклонилась, вглядываясь в последних идущих. «Нет, это не род летучего камня. Ну-ка, где родовые вышивки?» Кая нахмурилась. Тусклая одежда, похожая на погребальную. Только одно племя носило такую. «Проклятые!» — пробормотала Кая. «Далековато от своего берега забрались. Что им тут надо?» Вот теперь тревога коснулась ее сердца. Эти люди пытались обмануть ее, натравили на нее чакли. Они хотели забрать корону. В прошлый раз я напугала их, но сейчас без короны. Кая быстро поглядела в небеса. Пусто. Вечерело, но до заката еще далеко. Единственный защитник вернется не скоро. «Анка, прилетай скорее», — мысленно позвала она. Сейчас ей особенно хотелось бы знать, слышит ли ее Анка. Отвернувшись от обрыва, Кая увидела выходящую из леса Сельгу, главу рода проклятых. Ишь, как быстро здесь оказалась. Бежала, что ли? Позади Сельги мелькали другие изгнанники. «Чайка, мы забираем тебя с собой!» — вместо приветствия заявила женщина. Бледное лицо было мокрым от пота, глаза полыхали, движения были резкими и быстрыми. У Каи беспокойно застучало сердце от одного ее вида. «Что вам от меня надо? Я никуда не пойду!» «Мы не спрашиваем тебя!» — бросила Сельга. «Эй, парни, ну-ка скрутите ее!» Из лесу выскочили два подростка зим по 14. Кая помнила их. Оба постоянно торчали с копьями позади Сельги, изображая суровых воинов. И теперь они были вооружены до зубов. Копья, луки у бедра, ножи на поясе, а лица так и горели азартом охоты. Они бросились на Каю с двух сторон. Она успела лишь пискнуть, и тут же была повалена на землю, а ее руки завернуты за спину и крепко затянуты ремешками. «Анка! Анка!» Из-за спины Сельги появился старик. Его Кая тоже помнила. Этот злобный дед еще тогда на берегу призывал убить ее. «Потише, потише!» — проскрипел он. «Сами, что ли, не видите? Девка брюхата. Нашему шаману ее заносище пригодится». «Какому еще шаману?» Вот теперь беспомощную, связанную Каю охватил ужас. «Анка!» — уже вслух закричала она, изо всех сил вырываясь. «Анка, на помощь!» «Зови, зови!» — бормотала Сельга, утирая обильный пот. «Кричи громче! Парни, тащите девку вниз! Остальные готовьте луки и копья! Зажигайте огонь!» Каю потащили вниз по склону, закинув на плечи, словно тюк со шкурами. Она вертелась, как могла, от счастья оглянуться. Что задумала Сельга? Скоро она узнала, когда в густеющем сумраке огромным костром заполыхало гнездо. Их с Анкой гнездо. Воздух наполнился вонью горелых перьев. В небо поднялся столб дыма до самых облаков, черный, вспыхивающий искрами. «Анка!» — вновь крикнула Кая и прикусила язык. «Они же того и хотят», — сообразила она. «Они подманивают его, это засада. Милый, будь осторожен», — мысленно воззвала она к мужу. «Берегись, будь осторожен». Они как раз достигли подножия утеса, когда в небе появилась черная точка. Это был Анка. Он несся, обгоняя ветер. Проклятые тоже заметили его. Подростки, тащившие Каю, разом пригнулись и шарахнулись в ближайшие кусты вместе с ношей. Чья-то потная ладонь тут же зажала Каю рот, едва не придушив. Сквозь желтеющие листья она видела, как горит ее гнездо, как сами на вершине достают луки, ставят тетивы и окунают наконечники стрел в пламя, и те начинают полыхать, обмотанные промасленной шерстью. Ледяные мурашки побежали по спине Каи. Туны всеми силами избегают огня. Что для людей источник тепла и света, то для пернатых постоянная опасность мучительной гибели. Анка был уже близко. Проклятые на утесе подняли луки, разом спустили тетивы, и в воздух взвелась стая огненных птиц. Горящие стрелы роем устремились к цели. Кая невольно зажмурилась и услышала вой разочарования с утеса. Открыв глаза, она поняла, что ни одна стрела не попала. Анка, без труда уклонившись от выстрела, в черной тенью пронесся над пылающим гнездом. Раздался дикий крик. Один из проклятых взлетел в воздух, выронив копье. Анка разжал когти и сами рухнул прямо в пламя пожара. Через миг пылающая фигура с воем заметалась по краю обрыва. Сородичи шарахались от нее, даже не пытаясь помочь. Вскоре горящий человек оступился, рухнул вниз и только тогда затих. «Стреляйте!» — закричал старик, воздевая руки. «Бейте его копьями! Еще! Еще! Копьями бейте!» И вновь воздух наполнился мельканием разящих огней. И снова все мимо. Анка развернулся, взмыл по спирали и снова налетел на врагов. Теперь он ринулся в середину толпы лучников, как орел на добычу. Таким Кая мужа еще не видала. Лицо утратило все человеческие черты. Изо рта рвался хриплый клекот, а растопыренные когти внушали ужас. Черной молнией, упав в толпу, он выхватил еще двух саами, мгновенно растерзал их и напал на сельгу. Та каким-то чудом вывернулась из смыкающихся когтей и спрыгнула с обрыва в пропасть. Человек не должен был пережить такой прыжок. Если бы очень повезло, переломал бы спину и ноги. Однако сельга приземлилась прямо на тропу неподалеку от тех кустов, где спрятали Каю, перекатилась и вскочила на ноги целая и невредимая. «За мной!» — крикнула она подросткам, и огромными прыжками понеслась вниз по тропе. «Этого не может быть!» — думала Кая, трясясь на спине похитителя. «Она заколдована!» Сообразив, что ей уже не зажимают рот, Кая набрала побольше воздуха и заорала. «Анка, я здесь!» От крепкого удара в ухо у нее зазвенело в голове и помутилось в глазах. Но Анка, терзавший врагов на утесе, то ли почуял, то ли услышал. Распахнув крылья, он взвился в воздух и понесся в погоню. Пожар наверху перекинулся с гнезда на деревья. Сосны загорались одна за другой, вспыхивая так, будто перед этим поллета не было дождей. Деревья раскачивались от горячего восходящего ветра. Казалось, они размахивают руками и пытаются спастись. «Что за колдовской огонь? Почему не гаснет?» — думала Кая. В следующий миг ее муж вновь налетел на сельгу. Но та, отскочив, нанесла ему такой удар, что Тун, кувыркнувшись в воздухе, ударился о скалу. Какие чары дали сельге нечеловеческую силу? Да и прочие проклятые неслись, словно вовсе не знали усталости. Те, кто остался на утесе, уже догоняли передних. Даже злобный дед уже был тут и торопливо снаряжал лук. «Растяпы!» — ворчал он. «Все сам, все сам!» «Что с ним?» — в страхе подумала Кая, глядя на старика. «У него крылья?» Воздух дрожал вокруг старого саами, будто размывая его облик. Короткие рога, когтистые лапы. «Да нет, не может быть! Он же умер! Кумма убил его!» Додумать она не успела. Вскинув лук, дед прицелился в Анку и спустил тетиву. «Анка, здесь мертвый Сейд!» — пронзительно крикнула Кая. Но было уже поздно. Огненная стрела пронзила Туна в воздухе и пригвоздила к стволу могучей сосны. «Добивай, живо!» — крикнул дед. Вернее, тот, кто скрывался под мороком. Анка рванулся, пытаясь освободиться, но ему не хватило времени. Град огненных стрел обрушился на него, поджигая перья. Вскоре Тун полыхал весь, от крыльев до лап, и из этого сгустка огня несся крик то ли ярости, то ли боли. И на этот крик отозвались голоса с неба. Проклятые, увлеченные расправой над Анкой, не заметили, что к нему, пусть и запоздало, подоспела подмога. Весь род Кивутар обрушился на проклятых, словно стая хищных птиц. Даже невероятная сила, наколдованная мертвым Сейдом, никого не смогла защитить. Туны молча и беспощадно хватали проклятых, бросали в воздух, швыряли о скалы, разрывали в полете. Те пытались разбегаться, даже не пробуя вступать в бой. Кая ощутила страшный рывок и взлетела в небо вместе с подростком, что ее тащил. Отрок разжал руки, с криком рухнул вниз и пропал в лесу, а она устремилась ввысь. «Кая, это я, Тениль!» — раздался знакомый голос. «Ты цела?» «Анка!» — рыдая, отозвалась Кая. «Спасайте Анку!» Вскоре из числа проклятых остались в живых лишь Сельга со стариком. «Уко!» — задыхаясь, прохрипела женщина. «Нам не уйти!» «Не нам, а вам!» — проскрипел тот. «А что мне надо, то уже сделано!» Воздух задрожал вокруг него, и, скинув обличие старого Саами, мертвый Сейд исчез, провалился под землю, будто она всосала его. В тот же миг острые туньи когти схватили Сельгу, подняли в небо, круша ребра, и бросили на острый утес. Но когда тело Сельги разбилось о скалы, она уже была мертва. Сердце ее остановилось еще в полете. Сила, которой наделил ее колдун для последней битвы, выпила из нее всю жизнь досуха. Стая тунов возвращалась в гнездовье. Позади осталась горящая гора. Сосны на вершине казались полностью созданными из пламени. Они качали огненными кронами и, казалось, тоже вот-вот взлетят. «Это все ты виновата, бескрылая!» — закричала Янна, поднимая голову. «Все из-за тебя!» Страшно было смотреть на ее искаженное, залитое слезами лицо, но еще страшнее было смотреть на Анку, на то, что осталось от чернокрылого царевича Туна. «Отвернись, сестрица!» — шептала Тениль, оттаскивая Кайю. «Не надо тебе видеть его таким!» Но Кая вырвалась и протиснулась туда, где собрались старшие туны рода Кивутар, туда, откуда накатывал страшный запах сжженных перьев и горелого мяса. На ровной площадке перед гнездом Янны лежал почерневший остов большой птицы. Старые туны стояли вокруг него и что-то хором бормотали, прикрыв глаза. Под их ладонями, простертыми над телом Анки, мутнел холодный воздух. Кая застыла, не в силах ни зажмуриться, ни отвести взгляд. Тениль все тянула ее назад. «Не мешай им!» – прошептала она. «Это колыбельная, он сейчас не страдает!» Молодая Тунья оттащила Каю в сторону и обняла ее. По щекам Тениль струились слезы. «Как ты сама, не ранена? Как ребенок?» Кая нетерпеливо отмахнулась. Она не пролила ни слезинки. Кровь бурлила в ней, требуя немедленного действия. Бежать, спасать. Но куда? Как? Высмотрев среди тунов, Янна, Кая кинулась к ней. «Акка, что я могу сделать, чтобы твой сын выжил?» Янна резко обернулась к ней, словно орлица, готовая терзать врага. «Ты еще здесь, бескрылая?» Кая бестрепетно смотрела ей в лицо. Сейчас ей до своей участи и дела не было. Все мысли были о муже. Поняв это, Янна усилием воли согнала с лица судорогу бешеной ненависти. «Ничего уже не сделать», — жестко сказала она. «Анка погубил себя из-за тебя». «Его заманили в ловушку», — начала Кая. «Какая разница? Ему было предначертано никогда не жениться. Поэтому он и жил один, не в гнездовье. Сама мать Лоухи возвестила грядущее. Если твой сын возьмет жену, то вскоре умрет». «Ах, Анка, что же ты наделал?» И Янна вновь с клёкотом запустила когтистые пальцы в волосы. Ей хотелось терзать и убивать, но мстить было уже некому. «Чайка!» — подхватив Каю под руку, Тениль незаметно отвела ее в сторону, подальше от Туньи. «Давай я расскажу. Ты не могла знать. Когда пропала старшая сестра Анки, он принял страшный обет. Поклялся своей жизнью не жениться, не видеть гнезда и не становиться отцом, пока не спасет сестру». Тениль вздохнула. Он не спас ее, нашел лишь череп, все, что от нее осталось. Но в любом случае обет был нарушен, когда Анка взял тебя в жены. «Я не знала!» — воскликнула потрясенная Кайя. «Конечно, не знала. Анка никогда не сказал бы тебе. Ты говоришь о нем, как о мертвом. А ты посмотри на него!» — с горечью проговорила Тениль. «Акка Янна побывала в ледяном гнезде. И что?» Про матери Лоухи сказала, что Анка сам выбрал свою участь. Он не выживет. Кая сжала кулаки. «Это мы еще посмотрим». Она подошла к Янне и почти потребовала. «Вели отнести меня скорее в селение Куммы. Пока Анка дышит, еще не поздно. Жизнь держится в нем, а значит, жива и надежда». Янна устало поглядела на Каю и вздохнула. Свирепый огонь в ее глазах медленно остывал, становясь потухшей золой. «Прости мой гнев, ты в самом деле не знала», — хрипло произнесла она. «Анка — мой единственный сын. Но ты его жена и носишь моего внука. Ты тоже любила его». «Хватит его заранее хоронить!» — вскинулась Кайя. «Человечье дитя, мы верим, что ты его любишь. Мы не держим на тебя зла. Анка выбирал свою судьбу с открытыми глазами, в отличие от тебя, но его душа уходит. Ты этого не видишь, ведь ты не шаманка. А мы чувствуем, и вместе с его душой уходят и частицы наших душ. Все, что мы можем, сделать его уход легче». «Отнесите меня к Кумме!» — перебила ее Кайя. «Скорее же!» Янна обняла ее. «Мы всегда будем твоими родичами. А когда родится ребенок, он станет одним из нас, с крыльями или нет. Конечно, мы отнесем тебя к горе летучего камня. Ты должна жить среди своего родного племени. Но ты напрасно надеешься на помощь Куммы. Даже мудрый Сейд бессилен против судьбы». «Это мы еще посмотрим», — повторила Кайя. В стойбище летучего камня туны прибыли перед рассветом. Опустились в серое туманное марево, что косматые шкуры окутывало озеро и вежи. Все еще спали, лишь залаяли собаки, да и те скоро замолкли, узнав прибывших. На пороге жилища Куммы гостей встретила заспанная красавица Ютси. «Муж ушел в горы разговаривать с камнями и вернется только завтра», — украдкой зевая сказала она. «Проходи, Кая, садись к очагу. Верно, ты устала с дороги. Что привело вас в неурочный час? Все ли благополучно? Кажется, пахнет горелым». «Куммы нет в стойбище», — повторила Кайя. Тениль, что сопровождала ее с тревогой, взглянула на подругу, ожидая слез и причитаний, однако в глазах Кайи лишь зажегся темный огонь. «Все благополучно, Ютси», — произнесла она, опередив тунов. «Мы побеседуем завтра, а сейчас я хочу спать». «Так ложись и спи», — зевая предложила Карелка. «А вы?» «Мы сразу полетим обратно в гнездовье», — поспешно сказала Тениль. «Нам необходимо нынче быть там». Тунья вновь бросила недоумевающий взгляд на Кайю. «Если Куммы нет дома, почему тогда ее подруга не рвется назад? Разве ей не следует самой проводить мужа в мир иной, как положено жене? Разве не захочет она быть с ним до конца и принять участие в погребении?» «Прощай, сестрица», — только и сказала Кайя, забираясь под меховое одеяло. Тениль покачала головой и ушла в туманный сумрак. Спустя время, когда душная тьма вежи снова наполнилась сонным сопением Ютси и детей, а шелест туньих крыльев затих вдалеке, Кайя скинула одеяло, проползла к двери и потихоньку выбралась наружу. Туман еще сильнее сгустился, но она и так знала, куда идти. Понадобилось полторы дюжины шагов, и она уткнулась в большую вежу, которую и искала. Это было особое жилище самого Куммы. Здесь он жил, когда ему хотелось отдохнуть от семьи. Здесь хранил сокровище, здесь размышлял в покое и одиночестве, здесь беседовал с духами. Именно здесь, в берестяном коробе, хранилась великая корона. Однако начать Кайя собиралась не с нее. Она принялась перебирать укладки и туеса, пока не вытащила почти готовый шаманский пояс, завернутый в обрывок шкуры. Этот пояс она начала делать для себя еще в начале лета, когда только поселилась в стойбище Куммы. Узнав о беременности, отложила до рождения ребенка. И вот пришел его час. «Да, я еще слишком юная, Гейда, чтобы изготовить собственный бубен», — бормотала она, прилаживая пояс на расплывшиеся талии. «Что ж, тогда надену пояс и стану сама себе бубном. Вы слышите меня, мои Сайво?» После похода в пещеру горных духов Кайя вырезала три костяные фигурки Сайва и подвесила их к поясу среди брякающих колец, шумящих срезов рога и плетеных подвесок. Летучая мышь, диковинный зверек, некогда живший в материнской пещере, юркая и смелая ящерица, что пролезет во всякую щель, и слепая рыба, которая так напугала ее в подземной реке. Рыба, отродясь не видавшая дневного света, зато сведущая во всем, что в глубинах, на дне и во тьме. «Я как знала. Три первых Саева и все из Нижнего мира», — бормотала Кайя. «О, Коврай, клянусь, когда верну душу Анки, я стану гейдой-целительницей. Буду ходить в Нижний мир и спасать души, украденные духами болезни и злыми шаманами». Она выпрямилась, огляделась. Оставалось лишь одно. Короб с великой короной стоял в самой глубине, словно спрятанный подальше от глаз. Кайя достала древний венец, пристально поглядела в синие очи. «Не подведи меня, сила моря! Сколько раз ты предлагала мне свою помощь, и вот, наконец, я готова ее принять. Главное — спасти Анку. Его душа уходит. Неужто я буду просто смотреть на это, сложив руки? Я не какая-то там обычная женка. Я гей, да ученица грозной Кэр, правнучка мудрого Куммы. Неужто я не спущусь за душой моего мужа в Нижний мир и не верну ее?» Кайя возложила корону на голову. Ей почудилось, что корона стала легче, чем раньше. «Малыш», — прошептала она, положив ладонь себе на выступающий живот. «Ты, главное, оставайся там, где ты есть. Придется тебе потерпеть. Другого выхода нет. Надо спасти твоего отца». Закрыв глаза, Кайя встала посреди вежи и начала медленно кружиться, призывая духов. Зазвенел, зашуршал пояс, поплыли по воздуху костяные фигурки подземных Саево, а Кайя все кружилась, понемногу ускоряя вращение, пока весь мир не поплыл у нее перед глазами. С каждым оборотом он утрачивал твердость и четкость, становился прозрачным, проницаемым. И вот уже Кайя кружится среди тумана, полного теней. В этом тумане, будто в толще моря, проплыла слепая рыба. Резким зигзагом метнулась черная тень крылатого зверька из прошедших времен. «Вы пришли!» — радостно воскликнула Кайя, не открывая глаз и не останавливая кружение. «Ведите же меня, мои Саево! Ведите меня в Нижний мир!» Туман завыл, превратился в серый вихрь, подхватил юную гейду, словно сухой лист. Земля исчезла под ногами Кайи, и она провалилась куда-то вниз.